Обзор. Двигаемся в будущее с уверенностью. Передышка перед последним рывком. Конец уже близок. Не переживайте ни мира, а всего лишь этой книги. Как вы себя чувствуете? Устали от нашего путешествия в мир разума и мозга и нуждаетесь в отдыхе? Или я еще сумею вдохновить вас с помощью пары хороших мыслей? Одно другому не противоречит. Как известно из путешествия, можно вернуться удовлетворенным и полным новых идей, но при этом чувствовать себя разбитым и мечтать обрести душевный покой. Я намеренно соединил в этой книге личные истории, нейронаучные факты и практические советы, как нужно действовать. Это помогло мне провести вас через серьезную тему, сделав ваш путь разнообразным и увлекательным, насколько это возможно, заставить поразмыслить и воодушевить вас смелостью пробовать и действовать. Если сейчас у вас чувство, что в голове уже нет места ни для одной новой мысли, то это хороший знак. Возможно, просто нужна небольшая пауза. Поэтому отложите эту книгу без угрызений совести и отдохните, пока силы, потраченные при прослушивании, снова к вам не вернутся. Само собой, я буду рад, если мне удалось донести до вас несколько мыслей и чувств, к которым вы захотите вернуться после небольшой передышки и пойти с ними по жизни дальше. Для этого я еще раз кратко и понятно подытожу самое важное из того, о чем мы говорили. Сильное обобщение. Если вы испытываете сильную психическую нагрузку, это не обязательно означает, что вы серьезно больны. Большинство людей не нуждаются в клиническом или медицинском лечении из-за стрессовых ситуаций, с которыми они сталкиваются в профессиональном плане или в личной жизни. Однако негативные и давящие на нашу психику жизненные обстоятельства могут вызвать различные симптомы и лишить нас легкости и правильного легкомыслия. Политические кризисы и общественные перемены часто давят на плечи людей тяжелым грузом, лишая уверенности в себе и в жизни. У нашей психики есть иммунная система, которая защищает нас от таких нагрузок и позволяет психически отдохнуть. В постоянно меняющемся мире, полном неизвестности, негатива и плохих прогнозов на будущее, наша система психологической защиты работает постоянно. У некоторых из нас она даже перегружена. Последствия перегрузки – психологическое состояние возбуждения, проявляющееся в форме нервного беспокойства, страха, усталости, чувствительности, раздражительности или пессимистичных мыслей. Чтобы разгрузить и немного поддержать вашу ментальную иммунную систему, я хочу представить вам несколько лайфхаков, чтобы в трудные времена у вас была мощная и надежная защита. Теперь кратко важные аспекты, которые делают психику сильной. Будьте увереннее. Даже во времена неизвестности мы можем чувствовать себя уверенно, если учимся меньше зависеть от неизменных внешних обстоятельств и вместо этого развиваем смелость импровизации. Игровой и экспериментальный подход к жизни дарит нам не только ценные и неповторимые моменты, но и веру в себя, в то, что мы можем создавать свою жизнь самостоятельно, даже в неясные и непредсказуемые времена. Находите хорошее. Мы можем защитить разум от заражения негативом и одновременно улучшить свое восприятие хорошего, научившись фокусировать на нем наше внимание. Если мы видим и плохое, и хорошее, и принимаем двойственность жизни, то мир становится реалистичнее, чем его изображают в СМИ. Если мы лучше будем видеть то хорошее, что нам удалось и успешно завершилось, то наша мотивация действовать и прилагать усилия для изменений или улучшений увеличится. Умейте отключаться. Мы разрушим наши чрезмерные размышления, страхи и тревоги, научившись отпускать плохие мысли, дистанцироваться от них и выходить из придуманного мира. Можно мысленно уходить с линии огня и даже на время забывать о себе. Пребывание на природе, деятельность в потоке или упражнения на создание дистанции могут в этом помочь. Отключение разум разгружает и дарит силы думать и действовать с целью решить проблему. Оставайтесь веселыми. Мы можем использовать юмор, сатиру и самоиронию, чтобы довести тяжелые ситуации до абсурда. Не потому, что не осознаем серьезности положения, а потому, что психически нам так легче преодолевать удары судьбы и неприятные неожиданности. Юмористическая точка зрения позволяет спокойно находиться в непростой жизненной ситуации. Юмор ослабляет состояние раздражения и позволяет воспаленным ментальным ранам быстрее заживать. Не бойтесь быть уверенными. Разум помогает нам уменьшить страхи и избежать панических инстинктивных действий. Во время постоянных визгливых криков СМИ здравомыслие – особенно важная сила. Благодаря здравым размышлениям мы замечаем эмоциональные преувеличения, получаем альтернативную точку зрения и узнаем о вариантах действий. Думая о возможностях, мы становимся увереннее. Это возвращает нам свободу, которой нас лишили сильные эмоции. Некоторым аспектам я не смог уделить должного внимания в этой книге, но о них стоило бы также упомянуть. Любовь, дружба и товарищество также позитивно влияют на наше психическое здоровье. Несомненно, эти факторы стабилизируют психику и делают нас значительно сильнее как на легких, так и на трудных этапах жизни. Однако я сознательно хотел сосредоточиться скорее на ментальных, чем социальных аспектах. Но могу вас заверить, что любовь, дружба и товарищество станут главными героями моей следующей книги. Повторение – мать учения. Если вы вдруг расслабились и разнежились, слушая эту книгу, то следующее не очень приятное сообщение подействует как ушат ледяной воды. Если вы хотите укрепить ментальную защитную систему, одного только прослушивания мало. Как известно, книга книгой, а привычки привычками. Мало что изменит книга, если потом мы возвращаемся к обычной жизни. Несомненно, сначала важно внести ясность на уровне мыслей, но только реализация мыслей и действия создают личный опыт, способный сделать нас сильнее. То же самое происходит и при изучении иностранного языка. Произношение английских гласных в пустой комнате вряд ли поможет улучшить наши языковые навыки. Только когда мы начинаем использовать выученные слова и выражения в разговоре на улице и тренируем грамматику в контексте реальных повседневных ситуаций, выученное становится нашим личным языковым навыком и улучшает нашу способность говорить по-английски. Не знание, а тренировка помогает добиться успеха. Немецкий философ Петер Слоттердайк написал в 2009 году в своем эссе, что человек всю жизнь тренируется и создает себя во время практики. Человек постоянно совершенствуется, причем не только он один, но и целое общество. Это прекрасное изречение подчеркивает непрерывность процессов обучения и в то же время показывает важность практики. Далее я предлагаю вам три варианта, с которых можно начать практику. Они взяты из примеров в предыдущих главах. Первый. А что, если сегодня вечером выключить телевизор на 10 минут раньше, чем обычно, и вспомнить все хорошее и удачное, что произошло с вами в течение дня? Если перед тем, как пойти спать, накормить свой ум положительными и конструктивными мыслями, чтобы во время сна мозг переваривал позитив, отдых во время сна станет полезнее и поможет найти эмоциональный баланс. Второй. А что, если начать утро с того, чтобы выделить в доме или квартире место, в котором можно полностью отделиться от мира? Порадуйтесь этому месту, в которое всегда можно отправиться, если всего вокруг становится слишком много, и у вас появляется ощущение, что вы теряете рассудок. Выделите себе пространство для отступления, где можно ни о чем не думать и забыться. Третье. А что, если попробовать провести следующее воскресенье без планов? Неизвестность нераспланированного дня может, конечно, если вы привыкли к уверенности и организованности, вызвать небольшую аллергическую реакцию. Потерпите психический зуд и наслаждайтесь неожиданными плюсами, которые вам принесло непредвиденное. Данные примеры являются лишь предложением. Чтобы начать создавать новые привычки, можно выбрать и другие варианты. Все они были перечислены в этой книге. Такие упражнения способны повысить вашу ментальную иммунную компетенцию. Естественно, не все техники, представленные в этой книге, вам подойдут, да и не может все всем одинаково хорошо подходить. Возможно, одни упражнения вы уже выполняли, а другие считаете лично для себя ненужными. Однако, если в каждой главе вы откроете для себя по крайней мере один аспект, который может разгрузить взбудораженный разум и облегчить ваш день, то это уже большая победа. Растем благодаря плохому опыту. Per astra ad astra. Латинское высказывание, скорее всего, восходящее к Сенеке. Фраза переводится как «через тернии к звездам» и означает, что в жизни для начала нужно приложить усилия, чтобы в результате все стало хорошо. Перенося эту мысль на нашу тему, понимать ее следует так. Если мы с успехом справляемся с трудными проблемами и, исходя из этого опыта, делаем правильные выводы, то неприятные жизненные обстоятельства закаляют нас и облегчают столкновение с будущими испытаниями. Многие религии считают принцип горьких жизненных обстоятельств божественным испытанием или интерпретируют его как земные условия для счастливой жизни в небесной вечности. Это не подразумевалось изначально в упомянутом высказывании. То, как мы справляемся с горькими обстоятельствами жизни, дарит нам возможность личного роста и дальнейшего развития. Люди, которые на протяжении долгого времени не сталкивались с серьезными трудностями в жизни, не настолько счастливы, как можно было бы подумать. Обычно им сложно справляться с внезапными кризисами, и мелочи выбивают их из колеи. Ученый Марк Сири из Университета Нью-Йорка вместе со своей командой изучал это обстоятельство на примере 2400 человек, за которыми он наблюдал на протяжении многих лет. Данные исследования того стоили. Люди, которым за это время не пришлось столкнуться с трудностями, больше жаловались на плохое самочувствие и большее количество симптомов стресса в повседневности, чем те, кому за тот же период пришлось разбираться с различными проблемами. У последних удовлетворенность жизнью была сравнительно выше. Результаты наблюдений за многими пациентами, страдающими онкологическими заболеваниями, показывают, что после лечения они чувствуют себя более довольными, чем перед постановкой диагноза. Мы не только устойчивы к трудностям, но они и меняют нас. Из-за них мы становимся зрелыми и растем как личность. Есть множество причин, почему это так. Во-первых, кризис заставляет нашу голову думать. Он направляет наше внимание на правильное и необходимое и задает новые приоритеты. Внезапно мы оказываемся способны отделить важное от неважного и относительно легко дистанцироваться от всего бреда, которым прежде были озабочены, а это дает чувство освобождения и облегчения. Во-вторых, в горьких обстоятельствах жизни мы, несмотря на страдания, получаем кое-что хорошее, какой-то подарок, что в дальнейшем делает жизнь богаче. Так, например, мы узнаем о своем таланте или способностях, которые можно использовать для решения проблемы. Это придает храбрости и повышает уверенность. Часто нам становится наконец-то ясно, от чего в будущем нужно защищаться, или мы учимся ценить то, что приносит пользу и помогает. Кроме того, повышается благодарность и уважение к тому, что было под угрозой во времена кризиса. Дружба или партнерство для некоторых внезапно становятся ярче и ценнее. Я все время вижу людей, которые после тяжелого заболевания и перенесенных трудностей больше наслаждаются жизнью, чем раньше. Все эти примеры указывают на позитивную силу, которая появляется в нас благодаря трудным изменениям и укрепляет нашу ментальную иммунную систему для будущего. В целом, именно это мы и называем посттравматическим ростом. Важное условие роста заключается в том, что трудности необходимо преодолевать благодаря собственной силе и или поддержке других. Тогда позитивный эффект обучения гарантирован. Любая проблема, которую мы успешно решаем, при следующем контакте вызывает уже меньше стресса, что снова и снова подтверждается в исследованиях. Многие люди, пережив удары судьбы, стали более психически устойчивыми. Однако, осторожно. Не во всех случаях это можно гарантировать. Средства и меры. Фридрих Ницше когда-то сказал: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Цитата эта до сих пор пользуется популярностью в нашем обществе. Ее можно найти на стаканчиках для кофе и рабочих календарях. А гуру мотивации и тренеры часто используют эту фразу, выступая на сцене, чтобы наделить силой публику. То, что звучит настолько мотивирующе, к сожалению, не до конца правда. Сама жизнь философа не может служить доказательством его знаменитой фразы. Всю свою жизнь Ницше страдал от депрессии, из-за которой нередко чувствовал себя беспомощным. В возрасте примерно между 40 и 50 годами он стал постоянным пациентом психиатрических клиник и умер на руках у своей сестры в возрасте 55 лет в состоянии полной невменяемости. Вне зависимости от личной судьбы великого мыслителя, эта фраза стоит на шатких ногах, просто исходя из эмпирического опыта. Не каждый психический груз заставляет нас расти. Повторяющиеся тяжелые кризисы могут навредить нашей ментальной иммунной системе и в дальнейшем ослабить ее. Люди, ставшие жертвами насилия или террора, или же жертвы природных катастроф, потерявшие все в жизни, сохраняют навсегда ужасные душевные шрамы. Было бы цинично говорить о посттравматическом росте в случае людей, переживших такие исключительные травмирующие ситуации. Все дело в мерах и средствах. Наша ментально-иммунная система успешно развивается в том случае, если наша жизнь полностью освобождается от трудностей, которые заставляли нас страдать и мучиться. Если речь идет о случайных, легких или умеренных нагрузках, и человек успешно с ними справляется, в таком случае вероятен эффект тренировки. Наша ментально-иммунная система созревает и становится сильнее. Таким образом, она защищает нас не только от стресса настоящего, но и готовит нас, насколько это возможно, к сражениям в будущем. Стать сильнее – это не про то, чтобы после травмы жестоких ударов выйти в мир со сжатыми кулаками и упрямо агрессивным ревом о том, что ничто не может сбить меня с пути, потому что я твердо стою на своем. Героическая несгибаемость есть не что иное, как проявление нарциссизма. Горечь не позволяет ранам исцеляться, а со временем приводит к психосоматическим заболеваниям. Стать сильнее скорее значит знать свои слабости и границы. Посттравматический рост называется так не потому, что из каждой передряги мы выбираемся сильнее и упрямее, а потому что мы становимся умнее и знаем, от чего нужно защищаться. Знать, от чего следует защищаться, само по себе может быть ценным достижением и свидетельством роста. Не опускайте голову. Посреди зимы я наконец понял, что во мне живет непобедимое лето. Альбер Камю. В литературе кризисы человеческой жизни нередко связывают с повторяющимся каждые 7 лет циклом. Мы все регулярно переживаем так называемый кризисный 7-й год, как и кризисный 4-й год в отношениях. Но важно другое. Кризисы приходят и уходят. Личные, профессиональные или общественные. Как и упомянутая автострада из Регенсбурга в Рим, жизнь иногда уходила влево, иногда вправо, но в итоге всегда ведет дальше. Не забывайте, что вы обладаете многочисленными способностями, которые могут защитить и укрепить ваше ментальное состояние. О некоторых из них я и рассказал в этой книге. Дорогие слушатели и слушательницы, не стоит вешать нос, если в тяжелые времена вам кажется, что все хуже некуда. Если позаботиться о ментально-иммунной системе, то она будет и дальше защищать вас и всегда будет рядом, как верный друг.